Магия Клео, как Исака, любит Исхака. Автор Соло. Без прикрас. Эпизод первый. Дела семейные. Соле дала, как всегда, четкие указания и спешно исчезла. Я к этому уже привык. Это была ее работа. Мы уважали ремесло друг друга и без приглашения нос ни в свое дело не совали. Зато стоило матери раствориться, вскинулся первенец. «Я с ней!» Жена настаивает, что он в меня, а я вот вижу ее в сыне. «Ты слышал, что мать сказала?» — строго напомнил я, раскачивая на руках младшего. Тот, в отличие от старшего, пока меня любил. Дорастет до возраста старшего брата, начнет ненавидеть, теперь я это знал. Головой понимал, ничего тут не поделаешь, а все равно обидно. Собственный сын не переносит. За что? За все. Потому что я человек, а не тень. Потому что мать любит меня, а не только его. Потому что со мной приходится считаться. Она велела оставаться нам всем здесь. Я старался говорить твердо. «Вот и оставайся с ним!» — взорвался мальчишка, недобро зыркая на нас. «А я пойду! Я знаю, она не вернется!» Тут же пропал, как Солия. Тень. Наследник главы клана — вот еще одна причина неудовольствия старшенького. Дар оформляется. А выскочке не терпится проверить поскорее пробудившиеся силы. Матери подчиняется, а на меня ноль внимания. Жена, если бы узнала, не спустила бы неуважение ко мне. Да не хочу я главу клана грузить семейными неурядицами. Ей и так не сладко. Любовь у Соли, в том числе и материнская, очень тяжелая. Не каждый выдержит. Любя, мамочка сыночку так всыплет по-матерински, что первенец пожалеет, что на белый свет родился. Жалко дурака. Избаловали его в клане. Страшные тени перед ним лебезят. Вот и воображает, что так будет всегда и везде, навеки вечные. Подрастет, глядишь, и поумнеет. Помочь я ему не могу. У меня совершенно иной опыт. Я таким не был. Эпизод второй. Асоциален. Я не знаю, кто мой отец. Моя мать отказалась от меня в роддоме. Первичные анализы показали большую вероятность развития у меня генетического заболевания. Дед-приемник, несколько детских домов друг за другом, потом череда приемных семей. Люди в каждой из них улыбались, обнимали меня, желая стать моими родителями. А через месяц-другой я возвращался в детдом. Не подошел я очередным папе и маме. Я никогда не плакал, не сердился. Мне не приходило в голову попросить, чтобы не отдавали снова в детдом. Я послушно собирал свои вещи, когда давали команду неудавшиеся родители, и уходил в сопровождении воспитателя, не чувствуя благодарности за хорошее и обиды за плохое. Шел, не оглядываясь назад, и ничего не ожидая впереди. Если б спросил меня, кто в чем разница между семьей и детдомом, я, наверное, смог бы найти единственное отличие. В семье у тебя отдельная комната, а в детдоме в одном помещении спят четверо-пятеро. Другие ребята ждали, мечтали, придумывали, хотели поскорее уйти отсюда, а я никогда ничего не ждал. Я везде был на казенном обеспечении. Сколько меня таскали по психологам. Там меня без конца тестировали. Интеллектуальный уровень и физическое состояние выше среднего, все остальное значительно ниже нормы. А главное, тесты сигналили, что я социально неустойчив. Даже опасен. Асоциален. Могу взять нож в руки и порезать кого угодно. Без видимой причины. Перешагну через любого и не поморщусь. Обижу и не вспомню. Элементарного не понимаю. Высшие чувства формировать не на чем. У меня не было ни друзей-приятелей, ни девочки. Меня не интересовали другие. Но я и о себе не заботился. Так показывали тесты. О том говорили психологи. Некоторые считали, что я кашу под дурачка. Другие пытались ко мне найти подход и поговорить по душам, подозревая детскую травму, которую я якобы скрывал. Я даже плечами не пожимал в ответ. Люди вокруг меня менялись постоянно, я к этому привык и особенно их не различал. Сверстники, старше, младше, такие же, как я, тоже не смогли меня социализировать. В первой же моей серьезной драке я оказался ловчее. Схватил обидчика, который оказался ближе, и поддушил. Помню, мои пальцы с горла везунчика в истерике разжимали воспитатели. Оказалось, я и здесь отличился. Никто не сопротивлялся этим боевым подросткам с тяжелой судьбой. А я не только дал отпор, но и почти расправился с лидером шайки. Был скандал. Разбирательство затянулось. Отпетых пристроили в учреждение по способностям, где педагоги, по слухам, носили погоны. За меня вступились взрослые. Не только психологи, но и воспитатели, которых я знать не знал. Мол, я не стерпел насилия, нападок, разозлился, ну и... А я думал, да нет... Ничего я не терпел, не боялся, не ненавидел, но уже понимал, что лучше молчать. После этого меня не трогали. Даже темную боялись устраивать, поняли, что убью и не вспомню. Кое-кто из взрослых, правда, считал, что рано или поздно окажусь я в тюрьме. Когда начались, кроме прочего, беседы о выборе профессии, я удивил всех. Сказал, что хочу быть врачом. Всерьез не восприняли. «Надо учиться». Как следует. Учиться я не старался. Школа, как и все остальное, не интересовала, пока я не наткнулся на старый учебник анатомии. Его иллюстрации заворожили меня. Несколько недель я разглядывал то мышцы человека, то нервную систему, то мозг в разрезе. С тех пор я начал вдумчиво читать все, что касалось сложного и до нельзя интересного человеческого организма. Это был первый мой интерес. Медицина стала первой страстью, любовью Солья. Эпизод 3. Обещание. Детдом имел квоту в образовательных учреждениях, и я поступил на медицинский. Воспитатели, считая, что знают, меня в открытую вздыхали. «Ох, не будет учиться! Я же асоциален, к свободе не привык!» Другие успокаивали себя. «И слава Богу! Какой из него врач? Кишки выпустит или нарочно неверный рецепт выпишет и будет смотреть, как человек загибается?» Они были правы. И студенты, и преподаватели, и трупы в морге – все были одинаково чужды мне, а я им. Учиться было тяжело, а значит, интересно. Раньше меня без конца спрашивали: «Скажи, почему? Как ты думаешь? По любому поводу?» Но поскольку я молчал вглухую, от меня отстали. Если бы кто-то спросил меня, почему медицина, я, скорее всего, промолчал бы. Но ответ у меня был. Медицина – это сложный, неприукрашенный мир со своими правилами и законами. В этой житейской неприглядности и грубости я видел правду и красоту, которая меня покорила. Сам на себя я стал смотреть, как на объект изучения, даже кое-какие опыты ставил на себе. Не обошлось и без практической физиологии. Девушки начали интересоваться мной. Я не избегал контактов, но скоро оставался один. Одни считали меня холодным и расчетливым карьеристом, другие – негодяем. Я же не понимал причин недовольства ни тех, ни других. После третьего курса летом я подрабатывал санитаром в городской больнице. В ночное дежурство меня прислали убраться в родзале. Роженица несколько часов как опросталась, но ее еще не увезли в палату. Рядом с ней я увидел огромного темного мужчину, который держал на уровне глаз спеленутого младенца и смотрел на него с нескрываемым отвращением. Дитя не спало, но не плакало, доверчиво смотрело на отца живыми глазенками. Невольно я улыбнулся. «Как она безобразна!» — с ужасом выдавил родитель. «Что ж, отлично!» – отчетливо в ночной тишине прозвучали мои слова. «Я женюсь на вашей дочери, папаша, когда она подрастет. Конечно, если она не похорошеет с годами. А сейчас убирайтесь, пока я не позвал врача. Здесь находиться запрещено!» Я непримиримо встретил страшный взгляд. На себя бы посмотрел, прежде чем об уродстве дочери говорить. «Не забудь о своем обещании, жених!» — услышал я грозное. «Вам пора», — ледяным тоном ответил я и закрутил головой. Кроме спящей женщины, Живого свертка рядом с ней и меня никого в родзале не было. Показалось? Я помнил всегда, мне не давали забыть, что склонен к психическому заболеванию. Я знал его симптомы. Неужели? Я убрался в помещении, стараясь не шуметь, и только потом подошел к столу. Женщина спала, а девочка крутилась в свертке. «Привет, невеста», — одними губами сказал я и невольно улыбнулся. Девочка с первых минут своей жизни приносила мне беспричинную радость. Серые глаза под ресницами, нос пуговкой, губы бантиком. Какая хорошенькая. Услышав приближавшиеся шаги, я отошел от нее. Вошли акушерка с медсестрами. Переодели ребенка. Начали теребить мать, спрашивать то одно, то другое. «Как назовете дочку?» — услышал я, уходя. «Зоя». «Сегодня родился мой человек. Я не один. Мне есть кому радоваться. Единственное, о чем я не догадывался, так это о влиянии главного серого. Я не шутил, обещая жениться на Зое. Какие шутки? Никогда в жизни не был серьезнее». Эпизод 4. Зоя и шизофрения. Главный серый позаботился обо всем. Я имел доступ в небольшую семью Зои. Более того, меня считали другом, потому что я помогал возиться с ребенком, и ее мать, только увидев меня на пороге, не боялась. Оставляла нас, чтобы заняться своими делами. Я любил носить девочку на руках. Мне казалось, ей это жизненно необходимо. До 2 лет я не снимал Зою с рук, и часто она засыпала у меня на плече, убаюканная размеренной ходьбой. Отец Зои, страшно неприятный субъект, познакомил меня со своими подручными, которых называл «тенями». В первую минуту, когда я узрел их во всей красе, то есть мерзости и убожестве, мелькнула «Здравствуй, шизофрения!» И тени, и кланы, главные серые, все это мои болезненные галлюцинации. Все, кроме Зои. Сумел взять себя в руки, не просто это было. Тайная преступная группировка, очень крупная, тени. Видимо, это преступный жаргон. Твари впечатлили меня нечеловеческой жестокостью и беспощадностью. Очень повезло Зое с отцом. Я уберегу девочку от этой грязи. У нее будет нормальная, здоровая семья. Отребья прекрасно знала о Зое и мечтала ее устранить, считая ее уродливой и недостойной главного серого. Но и в нормальном мире девочку не принимали, видя в ней только внешние недостатки. Как нарочно все тыкали ей что-то некрасиво. Очень быстро Зоя уловила, что такое красота. К счастью, у нее была любящая мама. «Кась!» – однажды назвала меня Зоя. Так девочка говорила, что я красив. «А ты, Каська?» – заявил я в ответ, а маленькая грустно вздохнула. Что-то уж слишком тяжело для своих невеликих лет. К сожалению, красавицей Зоя была только в моих глазах. Много обид от людей перенесла девочка, раздражая своей некрасотой. Еще больше из-за людской грубости. Но она не плакала. Уже 4-летняя Зоя терпела, пыхтя давила слезы. Позже на уничижительные слова молчала. И только потухший взгляд выдавал, что ей больно. Не думаю, что из-за этого у нее не было ни подруг, ни друзей, кроме меня. Я склонен думать на ее папу. Уж больно темный и отвратительный тип, поэтому и пренебрегали Зоей. Он не жил с семьей. Да слава о нем, нехорошая и темная стелилась вокруг дочери и отравляла девочке жизнь. Мне очень хотелось, чтобы у нее было все как надо. Я в девочке не сомневался, но люди, отворачиваясь от Зои, оправдывали свои поступки ее некрасотой. «Лопнул главный серый», так выразились тени. А потом Зоя показала мне первое чудо. Исчезла у меня на глазах и тут же появилась. Вот только тогда я понял, что тени — это не жаргон, не человеческие создания, а совсем иные существа. Волшебные. Ужаснулся бы я, если бы не Зоя. В ней не было ничего отвратительного, а она по отцу была тень. Девочка все больше становилась неприметной. Ее мать оформила меня опекуном, и вместе мы перешли в клан Серых Теней. Она насовсем... Я же появлялся на правах друга, когда имелась возможность. Зоя ждала меня и при прощании всегда переспрашивала: «Ты придешь? Обещаешь?» А глаза выдавали тревогу. «Не волнуйся, конечно, приду. А дежурию приду, а ты учись, а то не поступишь в академию». Зоя грустнела и спрашивала: «Ты хочешь, Верс, чтобы я училась в академии?» Зоя дала мне имя. Настоящее, магическое. В клане ее познакомили с общемагическим. Верс означает «жених». У теней это имя, а в мире людей я поменял документы, сделав магическое имя своей фамилией. Ей я имя мог дать только после свадьбы. «Тебе это будет по силам. А я, если это утешит тебя, буду навещать, как обычно». Тень неуверенно улыбалась, но беспокойство не исчезало. Зоя страшилась куда-либо ехать, покидать клан. Хватило ей социального человеческого опыта. А в магическом мире тень куда хуже просто маленькой некрасивой девочки. Грубым словом не обойдется. Я с тоской понимал, что Зоя повторяет мои детские годы. А все же клан не место ребенку, пусть и тени. Еще я настаивал на дальнейшей учебе, чтобы у Зои было время подумать обо мне. Ей уже было 13, и наши отношения отличались теплотой слов, не более. Мы оба стали предупредительнее друг другу. Часто вели себя церемонно, не позволяли дружеских жестов, которые были уместны еще год назад. Мы боялись, что их каждый из нас истолкует превратно. У девочки... должна быть хотя бы иллюзия выбора. Я не собирался принуждать ее к замужеству только потому, что когда-то я пообещал ее отцу жениться на Зое. Я скрывал свое смятение за улыбками, стараясь держаться дружески. Вспоминая маленькую Зою, понимал с грустью: прошлое невозможно. Девочка растет, и наши отношения должны меняться. Она привыкла ко мне за годы, считая меня скорее другом, чем недругом, называла женихом. Это была удобная до поры до времени игра, которая совсем не означала, что Зоя меня любит. Когда ей исполнится 17, мы поженимся. Мы оба знали, что это необходимо для ее дальнейшего благополучия. Но и это не влияло на вопрос, сумеет ли Зоя к дню бракосочетания меня полюбить. От самого себя я прятал надежду, что мечтаю, чтобы наши отношения сами повернулись в нужную мне сторону. Скоро это стало мучительным вопросом моей жизни. И я наивно полагал, что хуже быть ничего не может. Ошибся. Когда Зоя поступила в академию и сменила имя на магическое, стала Солей, наступили мои черные дни. Эпизод 5. Клео в нашей жизни. «Зачем вы мне это говорите?» В отчаянии закричала девушка минуту назад, холодная, как снежная королева, и пустилась на утек от меня. Клео, волшебница. О новой подружке Зое, то есть Солея, с первых минут говорила взахлеб, и я радовался, что наконец-то у нее появилось хорошее знакомство. Моя невеста радовалась своей новой жизни и без конца благодарила меня на все лады. «Если бы не ты, Верс...» Я растерянно улыбался, и день ото дня растерянности становилось больше, а радости значительно убавлялось. Новая подруга, а потом еще 3 волшебницы вытеснили меня из мира Солей. Как бы я себя ни уговаривал, что так надо, это нормально, я не мог принять случившееся. И часто в одиночестве с горечью корил вероломную тень. «У тебя нет сердца, Соли. Сердце-то у нее, конечно, было. Да мне не до анатомии, не до медицины». Соли не опаздывала на свидание, приходила пунктуально, с горящими от радости глазами рассказывала очередные новости. Я слушал и молчал. Что я мог сказать? Я отправлял ее в академию, надеясь, что в чужой обстановке, в разлуке, Соли оценит меня. Она выбрала своих. Но ей же надо замуж. И здесь все сложилось. Волшебница Клео найдет ей нормального мага или человека. Зоя рассказывала, как подруга удачно помогала сойтись влюбленным. О сильном даре волшебницы тень могла говорить без умолку. Я узнал ее сразу, хоть ни разу не видел. Понял, что она. Такое нетрудно довериться. Я остановил машину рядом с ней, заговорил, словно всю жизнь был с ней знаком. Признался чужому человеку в том, в чем боялся открыться с Солей. Реакция волшебницы подтвердила мои худшие опасения. Та дала своим видом понять, что я не тот, кто способен составить счастье ее подруги. Я знал, куда волшебница помчалась. Отговаривать мою невесту выходить за меня замуж. Серьезная волшебница относилась к Соли не шутя, ответственно. Я мечтал, чтобы у Тенечки появилась стоящая подруга. Мечта моя сбылась. То, что меня могли удалить из списка близких, не учел. Я ехал, соблюдая все правила дорожного движения. Случайной смерти не хочу, в состоянии выбрать себе сам. Периодически думал о способе самоубийства. И Соля была ни при чем. Мне хватало проблем. Навалилась нечеловеческая усталость, которая, казалось, раздавит. Изматывали тяжелые случаи на работе. Обострялась шизофрения в виде уродливых теней, которые, видя меня, начинали хохотать. «На нем паутина! Ха-ха-ха! Попался человечек!» Вряд ли это что-то значило, кроме навязчивых неприятных галлюцинаций, которые повторялись с завидной настойчивостью и возникали где угодно. Теперь же на меня свалилось горе. Надежда рухнула. Мечта не сбудется. Солия взяла себе имя, которое означает «достойное». Она хочет быть достойной новой жизни, новой судьбы. Тенечка встает на свои ноги и стремится к самостоятельности. Я хочу устраниться. Совсем. Не хочу думать, умно это или глупо, слабость это или малодушие, не желаю. Вода. Меня всегда притягивала глубина. Я ехал за городом. Скоро по левую сторону открылась река или озеро, неважно. Я остановился наугад, где на первый взгляд было пустынно. Прикинул, машина моя канарейка не бросается в глаза. По тропе или просеке вошел в лес в сторону воды. Здесь не было никакого осеннего золота, как в городе. Кругом росли хмурые суровые сосны. Волну, бившуюся беспокойно о камни, слышно было за несколько шагов. Тропа привела к видавшему свои лучшие дни мостику. Тот выглядел как рот без зубов, причем уцелевшие готовы были искрошиться от взгляда на них. Я осторожно двигался по ветхому мостику, опасаясь досрочно не оказаться в воде. Рядом с изможденной от старости пристанью слева торчали из воды деревянные остатки какого-то строения. Если это был лодочный гараж, значит глубина достаточная. И все же лучше бы знать точно. Мне нужно это сделать с первой попытки. Жаль, что у меня здоровое сердце. Прыгнул бы в холодную воду, глядишь, и остановилась бы. Не мой случай. До начала мостика не дошел. Зияла дыра, а крайняя доска не внушала доверия. Прыгать придется справа, сбоку. Впрочем, никто не мешает проплыть дальше на глубину. Это мне по силам. Я смотрел на темную осеннюю воду и почти равнодушно думал. Холодно без куртки. Впрочем, правильно. Не в ней же мне топиться. А остальную одежду снимать? Канарейку не запер, даже ключи не вытащил. Завтра в час конференция. Справится без меня. Глупые все же мысли посещают человека перед смертью. «Отойди от воды, Верс!» Выстрелом в моем одиночестве прозвучал окрик. Я чуть не потерял равновесие, резко оторвав взгляд от неровной воды. Соли. Да нельзя рассерженная, стояла на самом опасном месте, на крайней доске ветхого моста. Забыв о собственной безопасности, я выдернул ее оттуда, почти выволок на берег, не менее зло прошипел. «Чего тебе? Я тебя не звал. Иди к своей Клео!» Никогда мы с Солей не ругались, не ссорились. От меня она грубости не слышала, как я от нее приказов. Тень мой тон и слова не обидели, не задели. Кажется, она и не заметила их, сама была в ярости. «Я только что от нее», — накинулась она на меня. Ты сказал ей, что любишь меня? Я ей сказала, что жить без тебя не могу, а ты на воду смотришь?» «Пошла ты со своей Клео!» – заорал я так, что, наконец, солью проняло. Задрожал подбородок, лицо скривилось, как у ребенка. «Мне надо было сказать, мне!» «Конечно!» – стараясь не расплакаться, скороговоркой забормотала Солия. «Я же похорошела. Вот ты меня и разлюбил. Обещал отцу, что откажешься, если изменюсь. Только ничего у тебя, Верс, не выйдет. Я давно на тебя накинула сеть!» Я обнял ее не в силах выслушивать глупости, которыми она себя отвлекала, чтобы не зареветь. Не знаю, кого я больше успокаивал, себя или ее. Сложно было Солии выплакаться за прошедшие 13 лет. Скоро мы начали волноваться, и все изменилось. Только я и Соли остались прежними. Тенечка засветилась несмелой улыбкой и стала еще ближе. «А ведь мне пора», — сказала Солия, и еще крепче схватила меня в кольцо рук. «Не сейчас. Я довезу тебя». «Нет, я сама. Встретимся завтра». «Конечно», — целуя ее, — ответил я. «Опять к Клео? Передавай ей привет». Солия категорично замотала головой. «Привет ей посылает Турабар, избранник Юнис». «Послушай, Соля», — решился я, — «у меня галлюцинации, навязчивые, я нездоров». «Расскажи», — нахмурилась тень. «Я поведала паутине на мне». Девушка кивнула. «Не волнуйся, Верс, я успокою твои галлюцинации». «Смеются, значит? Языки чешут, я им причешу». «Я их вижу, другие нет. Они появляются где угодно». «Все верно. Они представлены к тебе в целях безопасности. Ты жених будущей главы клана. Я накинула на тебя сеть, поэтому ты их видишь, а остальные не замечают». «Какую сеть, Соли? Инет?» «Теневое заклинание», — не сразу призналась тень. «Чтобы тебя другая у меня не отняла. Заодно, чтобы тени знали тебя и уважали. Разве ты не чувствуешь ее? Она тяжелая». «Никаких сетей я на теле не чувствую. Она похожа на паутину», — догадался я и увидел, что Соли насупилась. «Зря старалась», — впервые усмехнулся я. «Надо было накидывать, когда спеленутая по рукам и ногам лежала. Я влюбился в тебя еще тогда». «Я тебя помню», — призналась тень. «И слова твои моему отцу не забывала». Солия умудрилась нырнуть мне под одежду, будто тело ее было без костей, и прекрасное личико было совсем близко. Горячее ее тело заставило меня забыть об осторожности и нежности. Я выплеснул на Солию накопившееся за годы ожидания. «Верс». Я боялся подать голос. Переместил на нее взгляд. Тенечка с затаенной радостью в глазах легко поцеловала меня. «Я всегда буду с тобой. Но сейчас мне надо убегать. Не обижайся, Верс». Нет, я и тогда ее не отпустил. Исчезла тень, когда я на мгновение отвлекся. Как всегда, я сразу почувствовал себя покинутым. Терпеть не могу, когда она исчезает. Другое дело, когда появляется. Я постоял недолго и двинулся в обратный путь. Пасмурный осенний день показался мне яснее солнечного утра. Но счастливым я себя не чувствовал, скорее тревожным. Пока я шел, миллионы вопросов одолевали меня. Куда это она все время спешит? Из-за учебы? Из-за Клео? Зачем ей теперь учиться? Никто мою машину канареечного цвета не трогал. Стояла, не шелохнувшись, ожидала меня. И я как-то сразу успокоился, пришел в норму. Я завел ее и подумал. Завтра утренняя смена. В час конференция, потом встреча с Солей. Все то же самое и совершенно другое. Из-за случайного разговора с Клео столько перемен. И правда, волшебница. Эпизод 6. Кувырком. Клео опекала Солью, пока они учились в академии, а потом за нее и не только взялась мама. Если мне нужно было видеть жену, я знал, где, скорее всего, она обретается. В большом доме, усадьбе, где жила Клео с родителями, а Соля с подругами и детьми свое свободное время неизменно проводили там. Даже я несколько раз с удовольствием отдыхал в тишине и красоте, отлично устроенного дома, и скоро понял, что привлекает подруг в большой дом. Любовь. Все пропитано было ей, как солнечным светом. Я, не знавший ее до появления Соли в моей жизни, быстро распознал ее и был рад, что мой сынишка, как и другие дети, ходит в гости к бабушке и дедушке, которые в нем души не чают и балуют. Когда первенцу только-только исполнилось 9, родился второй. Как раз старший научился исчезать и появляться. «Ты как мама», — похвалил я. Она тоже именно в этом возрасте начала тянить. «А ты не умеешь?» – удивился малыш. «Я же человек. Твоя мама сделала меня нормальным человеком». «А кем ты был?» «Чудовищем», – не солгал я. «Что за ласковый был мальчонка? За каких-то 2 года все изменилось, словно не тот ребенок. Нет, я таким не был». Нелегким испытанием для всех нас, а тем более детей, стала смерть мамы, их бабушки. Мы привыкли к счастью, любви и радости, отогрелись и дождались, полагая, что большой дом убережет нас от бед. Мы не ждали их. Мама приболела, такое бывает, и возраст, и забот полон рот. Юнис, талантливая целительница, как всегда была под рукой со своими снадобьями, но маме легче не становилось. Болезнь затянулась, вот уже женщина перестала есть и слегла. Я всегда отличался прямолинейностью. Другие называли это грубостью или отсутствием такта, сказать больному, что дни его сочтены. И в ту ночь, когда Клео сидела у постели умирающей, та забылась сном, я сказал, что не первый день сверлила мозг. Ей не выкарабкаться. Приготовься. Клео посмотрела на меня, и я увидел, что она знает это получше моего. «Ты тоже видел его?» – спросила одними губами. «Кого?» «Только что домовушка пробежал в ужасе между нами и спрятался». На похороны я не пустил сына. Маме и тетям надо поплакать громко и страшно, чтобы бабушке было легко добраться туда, куда ее подхватит поток. В последний раз мой старшенький спрятался за меня, стараясь найти защиту от своего страха. Клео осталась одна. Работала, как прежде. Потом Юнис поставила оглушительный диагноз – опустошена. Вот тут-то я стал подозревать что-то более сложное, чем заболевание. Я опять вернулся к случаю с мамой, который не давал мне покоя. Возрастная пациентка, ничего не скажешь. Сама мама, часто смеясь, говорила, что с ее букетом болячек не ожидала, что доживет до старости. Способ лечения Юнис, насколько я мог судить, был индивидуально подобран, но положительного результата не дал, а до того безукоризненно работал. Подвергать сомнению мастерство Юнис у меня нет оснований. Та разбиралась в состоянии мамы лучше, чем кто бы то ни был. И Юнис, и мы все были уверены, что пустяковина. Полежит мама и встанет. Что же тогда? Вирус. Даже слабенького достаточно, чтобы активизировать застарелые заболевания. Если перевести на обывательский язык, маму не уберегли. Или пришел ее срок. Так можно объяснить, и мы постепенно мирились с потерей. Все, кроме Клео. А что теперь выходит? Через 3 года после смерти мамы волшебница опустошена. А чуть позже ее не допустили до работы. Сердце больное, да еще неоперабельно. О больном сердце Клео помалкивало. Знал я, потому что у меня связи во врачебных кругах. Соля догадывалась, та во все вникает, что касается подруги. Меня насторожили крайние диагнозы 2 миров. Клео пора умирать, если им верить. Опустошение – та же смерть, только магическая. Почему же волшебница дышит? Я, женившись на Соли, сразу вызнал, в чем может таиться опасность для тени. Для этого с вопросами обратился к самому древнему из клана серых теней. «Как и все, опустошение», — был ответ. «У Соли есть сердце, это хорошо. Хоть небольшая, но помощь. Если опустошат или сама себя доведет, не поможет и сердце, часа не проживет. У теней, кто с людьми не связан, сердец нет. Я разузнал, как избежать магического опустошения. Ничего нового. Отдых, подпитка и прочее. Если случилось опустошение, то гибель быстрая, уточнил я. Мгновенная. Исключений никогда не бывало? Уничтожили исключительных, хмуро ответил дряхлый тень. Солнечные прозывались. Мы им не чета. Те на порядок любых теней выше были. Вот они могли жить опустошенными несколько лет. А потом, как ни в чем не бывало, оп, и опять полны энергии. Вампиризмом, мародерством не занимались. И сердца, кстати, у них были. Те, кто уничтожал, охотились за ними, показывали их сердца, как трофей. Единственные тени, рождавшиеся сердцами, повторил со вздохом старик. Я старался быть подальше от теневых разборок, да и интересовал меня медицинский вопрос. «Регенерация», — предположил я. «Свои тайны любой клан держит при себе. Тем тени сильны секретностью. Не знаю. Помню только, что у солнечных была насмешливая присказка. Поделись, и от тебя не убудет. Но это, понятное дело, шутка теней». «Какой дурак будет по своей воле магии делиться?» Именно рассказ старика об истребленных тенях нет-нет, да и приходил на память, когда Клео, который год не жила, не умирала. Сколько раз, видя вместе волшебницу и ее родителей, спрашивал себя, если мама и папа – обычные люди, в кого Клео такая? Законы генетики работают в обоих мирах – тетя, дяди магические – женщина была плоть и кровь своих родителей. То, что она Клеопатра Петровна, видно было издалека. Папина дочь, таких называют в народе. На маму стало больше похоже после смерти той. Мама, говорливая и открытая, часто любила рассказывать о себе и без задней мысли выдала в разговоре однажды, что у нее не было ни братьев, ни сестер. «На наследство от богатой тетушки Клео надеяться не стоит», — усмехнулась мама. Папа о себе не распространялся, но почему-то складывалось впечатление, что тот тоже не жил в большой семье. А раз так, вывод напрашивался сам собой. Родители Клео стали обычными людьми. Почему бы нет? Соли родилась человеком, а стала тенью. Почему невозможно обратное? Законы природы, если им следовать, могут менять качество материи, разве нет? Если предположить, что Клео – тень, которая способна сама восстановить свой запас, было бы желание и время, и подозрение, что она, возможно, единственная на свете такая, что это может означать? То, что ее ждут большие неприятности. Возможно, охота на нее или ее сердце. Меня передернуло. Я попросил жену отвязаться от подруги, кратко объяснив причину, но глава клана прочитала мне лекцию, а когда я поделился с ней своими выводами, замолчала надолго, а потом приготовила убежище нам всем, но не отвязалась от подруги. Отсюда, из большого дома, в котором прятались все, кто мог быть уничтожен изменниками, только что исчезла Солия, а за ней старший строптивец. Мы с малышом тоже не засидимся здесь, поспешим к Клео. Другого места, где я должен быть сейчас рядом с женой и сыном, я не знаю. Эпизод 7. Третье предложение. Я не тень. Исчезать и появляться там, где требуется, не могу, поэтому посадил ребенка в детское кресло, сел за руль и поехал в сельскую местность, где в последнее время жила Клео. Когда я добрался с сынишкой, там уже были все свои. Мужья и дети Амитеи и Рирары. Но первым я разглядел злого старшего своего сына. Тот, увидев меня, разве что копытом землю не начал рыть. Мужчины и дети подбежали ко мне, как к спасителю. «Выручай, Верс!» «Амитеи и Рирары тоже там?» – спросил я, вместо приветствия, разглядывая более чем скромное жилище Клео. «Поменять большой дом на жалкий скворечник». Мой вопрос спровоцировал перебранку. «Если бы не твоя, Амитея сидела бы и не отсвечивала!» — раздраженно крикнул муж Амитеи и супругу Рирары. Тот мгновенно отреагировал, не оставаясь в долгу. Если Солия не выпускала из поля зрения Клео, то Амитея и Рерары дружны были с годов учебы, а смерть мамы и опустошение Клео заставило их еще сильнее сблизиться. Муж Рерары неоднократно мне жаловался на занятость супруги. «Не при детях!» – строго пресек словесную войну я, и оба послушно сникли. Я видел, что дети и так напуганы, а еще ничего не случилось. Впрочем, взрослые тоже были не в своей тарелке. Смелости хватало, чтобы прийти. А дальше что? Никто не знал, и я тоже. «Помоги, дружище!» – попросил грузный супруг спортивной своей жены. «Дверь на запоре. К окнам не подойти. Что делать, не знаем». «Тяжела ты, шапка Мономаха. Ну еще бы. Я же муж главы клана теней. А это значит...» Бесполезно было бы объяснять, что все, на что способен, выдать всем успокоительное и дать рекомендации набраться терпения. Я не стал читать лекцию, не того от меня ждали. Я увидел, как злорадно улыбнулся старшенький, мол, получи по заслугам. Я свирепо глянул на него в ответ: «Ты сопляк, так гордишься своими умениями. Что же ты до сих пор снаружи, а не внутри, с матерью?» «Верс, это вы?» Мне отдал честь боевой маг, за ним шли еще боевики, люди капитана Турабара. Они знали и других, но почему-то считали, что только я достоин их внимания. Я был спасен от позора. «С вами нет капитана Турабара?» – спросил я, соображая, где находится Юнис. «В минуту опасности пятеро должны быть вместе. Они связаны дружбой и легендой». «Нет? Но мы получили сообщение прибыть сюда. Он в этом доме». «Отлично. Девочки там. Турабар смог пройти, значит, и его люди смогут». «Многоуровневая защита!» – крикнул, изучая подход к домику, боевик с предупредительной интонацией. «Заминировано!» «Вы отойдите!» «Не мешайте!» – деловито попросили боевики нас. «Как снимем, позовем!» Потянулись минуты ожидания, которые казались нам часами. Мой сынок, на удивление, не капризничал, сидел в машине и грыз яблоко. Скоро к нему подсела девочка Рераре. За ней пришли греться погодки, мой старшенький и сын Амитей. Я часто выходил размяться и проверить, как обстановка. У магов бойцов дело спорилось, но конца краю ему было не видно. Только и слышали: «Первая линия защиты снята! Перехожу ко второй!» Сперва мы радовались и надеялись, что вот-вот и войдем. Но уже шестую, седьмую линию защиты сняли, а попасть внутрь не выходило. Я раздал детям аскорбинки и подошел к взрослым. Оба дружно курили, еле различимые в вечерних сумерках. Уже стемнело, а мы топтались у дома на расстоянии 10 метров. «Восьмая линия защиты снята!» – услышали мы. И избранник Амитей смачно плюнул, а муж Рерары сквозь зубы выругался. Я отвернулся и увидел девушку в длинном мешковатом платье, босую и растрепанную, которая обращалась к боевикам. «Мужчины, вам помочь?» «Не мешать!» – зло ответили ей, и незнакомка встала неподалеку от нас. Мы трое, скрывая любопытство, искоса посматривали на нее. Первое правило обычного человека в магическом мире – ничему не удивляться, чтобы не двинуть. «Они имели в виду, что их не надо отвлекать», – дипломатично подал голос муж Рерара, обращаясь к новенькой. Незнакомка усмехнулась и дернула руками. Они у нее, оказывается, были связаны. Теперь же обрывки толстой веревки клочьями свисали с запястий, а босая внимательно разглядывала руки, пытаясь освободиться от грубых браслетов. Я вернулся к машине. «Что случилось?» – тихо спросил старшенький, вглядываясь мне в лицо. «Аптечку достань». «Так что?» – тот молниеносно выполнил просьбу. «Хочешь знать? Пошли со мной. И младшего возьми, только осторожней». «Где двое, там и четверо». Гурьбой мы пришли к ожидающим. Ребят новое лицо заинтересовало, а вот девушка, не обращая внимания, возилась с веревкой на запястьях. «Разрешите?» – профессиональным тоном сказал я. Босая с удивлением посмотрела на меня и послушно протянула руки. «Веревку снять не берусь». Я вытащил из аптечки нужное и порвал обертку. но неприятные последствия смягчу. Я обработал изуродованные запястья, аккуратно оттягивая веревку с них. «Извините, больше ничего не могу», — отходя от нее, закончил я. «Вы тоже туда?» — спросила волшебница, с удовольствием осматривая свои запястья. «Здесь очередь?» «Нет, мы ждем, когда нам откроют вход», — пояснила дочь Рерары. Словно спохватившись, волшебница вновь подошла к боевикам, предлагая помощь. Те не удостоили ее ответом. «И долго вы так ждете?» «Замерзли уже», — хмуро ответил сынок Аметеи. А я почему-то подумал, папе его тоже поди влетает от единственного сына. «Нет, я так долго ждать не могу», — заволновалась девушка, но ее прервал громогласный поток непотребной мужской ругани. Очередная линия защиты раскидала боевиков, как колоду карт на две равные стопки. Кто из них мог говорить отборных благ, желали создателю защиты? «Давайте помогу, а?» — с надеждой заглядывала в озлобленные лица боевых магов волшебница. Те, не глядя на нее, вставали и отряхивались от снега. «Конечно, помогите, если можете», — примирительно сказал я, и девушка на глазах воспряла духом. Она провела рукой вокруг нас, очертив контур. Невольно мы выстроились по парам. «За мной! И что бы ни случилось, не бояться никого и ничего!» — кинула клич волшебница и повернулась к нам спиной, открывая путь. От ее волос и платья на нас потоком струились солнечные ленты. Не сделав и шага, мы оказались внутри дома под лязг оружия и крики борьбы. Увидели непримиримый боевой дух мужчин. Наша предводительница оторвалась от нас, одной рукой отпихнула с силой наседавшего противника, другой оттолкнула возможного проигравшего, крикнув: «Это не твой бой, тень!» Тот, зарычав, бессильно отошел от Клео. Рядом с ней были подруги, Турабар и трое их боевых ребят. «Здесь опасно, Верс», — сказала мне Солия. «Потому мы и пришли», — ответил я и встретился с открытым взглядом старшего сына.